Последняя ведьма из шабаша соскользнула с его меча, оставив полосу чужацкой крови на клинке. Несмотря на ее смерть и медленное затухание шторма, Бион Хенрикос знал, что он покойник. Из 6000 ветеранов, которых он повел в темноту, осталось едва 800. Они окружили Железнорукого. Раненый полковник Салазариан стойко бился рядом с ним, несмотря на кровь в легких. Армейский командир прищурился одним глазом, второй был выбит эльдарским ножом и понял, что они побеждены. Впервые за час Салазариан перестал выкрикивать приказы своим людям. Хенрикос понял его внезапный фатализм. «Вы вернули нам достоинство и честь», — сказал полковник, — «и я благодарен вам за это, милорд». Поразительный вой, стремительное перемещение воздуха и брызги горячей жидкости на его лице сказали Хенрикосу, что старик мертв раньше, чем он увидел зияющее отверстие в груди ветерана. Салазариан повалился с застывшими глазами на руки Железнорукому, который бережно опустил его на землю. Шторм убивал, но его мрак рассеивался медленно. Братья не доберутся до него вовремя. Люди гибли в большом количестве, так как эльдары дрались до последнего. Они тоже умирали, но не собирались делать это одни. Ксеносы хотели голову космодесантника. Они хотели Биона Хенрикоса. «За Горгона!» — закричал он, оставив свой медузонский клинок в земле, чтобы извлечь болт-пистолет. Снаряды разлетелись веером, оставляя в воздухе огненный след дульной вспышки. Они поразили чужих, и те умерли в агонии. Выстрел в голову сразил командира, чья сабля выглядела такой же стремительной, как и ее хозяин. «За Гор!» Что-то поразило Хенрикоса в шею, возможно, сюрикен из эльдарского энергетического арбалета. Он захрипел, чувствуя, как она горит. Полсекунды спустя его бедро пробил лазерный луч. Он зашатался, с его изуродованной руки упал боевой щит. Сержант попытался зажать рану на горле обрубком кисти, но бесполезно. Следующий луч пронзил его тело где-то между грудью и плечом. Упав на одно колено, Хенрикос выпустил неприцельную очередь. На его ретинальном дисплее ярко и настойчиво горели предупредительные символы. Он сорвал шлем, чтобы избавиться от них. Закрыв глаза, Хенрикос приготовился к концу. Его плеча коснулась рука, и он снова открыл их. «Для тебя война еще не закончилась, Железнорукий», — сказал голос из льда и пламени. Гигант перед Бионом Хенрикосом был облачен в угольно-черный доспех. Его мощные руки мерцали блестящим серебром, которое струилось подобно ртути. Каменные глаза сурово рассматривали его, а молот в руке мог расколоть горы. Феррус Манус вернулся, и эльдары бежали. «Шторм закончился, брат», — сказал примарх и протянул руку. «А теперь встань со мной, чтобы увидеть его конец». Хенрикос услышал, как приближается остальной легион сквозь пламя и дым битвы. Сантар и Марлоки оказались первыми рядом с примархом. Им трудно было сдержать радость при виде отца, их болтеры и клинки ликовали. Узел пал быстро, хотя многое из того, что произошло, размылось для Хенрикоса. Он отнес Салазариана к своим позициям. Вместе с ним вернулись еще 300 ветеранов. Позже их почтят за роль в битве и признают приемными сыновьями Медузы. Они станут первыми воинами цепной вуали, ее капитанами и живым доказательством того факта, что с этого дня не всякая плоть слаба. Сантар нашел Горгона на краю поля битвы, стоящего над Бионом Хенрикосом. Вернув тело полковника Салазариана, сержант потерял сознание от своих ран. «Он выживет», — сказал Горгон, — «но ему понадобится больше аугметики». «Это его право. Железные отцы присмотрят за ним», — ответил Сантар. «Я собирался наказать его за критику железной веры. Ты по-прежнему должен сделать это». Сантар задумался над этим, но его отвлекли другие мысли. «Что случилось?» «Это не имеет значения», — тихо сказал Феррус. Его настроение неожиданно ожесточилось, и он встретился с вопрошающим взглядом первого капитана. «И ничего не изменит». Примарх подозвал одного из легионеров, и тот установил на земле гололитический проектор. Железные руки получили сообщение, что саламандры обнаружили второй основной узел в джунглях. После победы в пустыне Феррус решил встретиться с братом. «Мы уходим?» – спросил Сантар, когда гололит ожил зернистым конусом серого света. «Да, собери марлоков и скажи им, что мы направляемся в джунгли». Тонкая улыбка выдала радость примарха. «Мой брат нуждается в нас». Когда Феррус начал переговоры с вулканом, Сантар выполнил приказ, но несмотря на возвращение повелителя, он не мог избавиться от чувства, что не все в порядке. Все, что случилось за время отсутствия Горгона, оставило неизгладимый след, который отразится в будущем, возможно, в будущем каждого из них.